Глава 14. По-настоящему серьезное столкновение с демонами произошло недалеко от западной окраины Сурамара. Новое продвижение, совершенно завязлое, началось простое топтание на месте. Ночные эльфы не могли отбросить демонов дальше, но и враг не мог вернуть утраченные позиции. Воины Пылающего Легиона сражались, не зная жалости, но в одном уступали ночным эльфам. Те гораздо лучше демонов знали эту местность. В окрестностях Сурамара в основном преобладали реки и покатые холмы. Раньше значительную часть здешней земли занимали леса, но теперь от них остались лишь обугленные останки. Эту местность усеивало множество мертвых стволов и разрушенных домов, служа не только ориентиром, но и убежищами. Несколько групп эльфов отправились на предварительную разведку, чтобы выяснить точное расположение сил демонов. В одной из таких групп были Ронин, Брокс, несколько сослуживцев Джерода Песни Теней и сам капитан. Орк и человек добровольно вызвались участвовать в этой миссии, рассудив, что они лучше всех понимают методы Пылающего Легиона. Тем не менее, гребень Ворона вынудил их поклясться, что они вернутся в назначенный час и не минутой позже, как и остальные разведчики. В противном случае он не может обещать, что они будут в безопасности, если он, основываясь на данных разведчиков, сочтет момент подходящим и решит нанести внезапный удар по тому или иному флангу. Спустилась ночь, но не она замедлила их продвижение. Обычная темнота никому из отряда не помешала, а только помогла бы поискам. Но все накрыла густая отвратительная мгла, придавая окружающему миру влажный зеленоватый оттенок. Похоже, что дымка появлялась везде, где приходили демоны. И таила в себе угрозу того, что устрашающие воины могут затаиться всего в нескольких метрах и оставаться незамеченными. Группа, насчитывающая дюжины воинов, медленно продвигалась по разрушенной стране. Иссохшие, почерневшие деревья в дымке вырастали жуткими видениями. Никакой острый взор не смог проникнуть сквозь пелену. С другой стороны, в этом было их преимущество. Разведчики находились совсем недалеко от Сурамара, и раньше здесь были поселения. Время от времени им попадались остатки бывших домов деревьев, которые неуклюже повалились на бок, вырванные с корнями, разрубленные на части. Все понимали, что обитателей этих домов, скорее всего, ожидала та же судьба. «Варварство», – прошептал Джерод. Брокс хмыкнул. Чтобы вынести вид резни, ночным эльфам очень быстро пришлось ожесточить свои сердца. Но вряд ли они смогут понять это так, как орк. Брокс вырос в жестокости. Сначала конец войны с Альянсом, затем насильственное заточение в резервации, наконец, битва против Пылающего Легиона и Плети. Он скорбел попавшим, несомненно, но ничего из того, что он видел, не заставило его желудок скручиваться в трубочку. В конце концов, смерть есть смерть. Подтверждая правоту орка, Ронин тихо выругался. Чародей крепко сжал ладонь, а затем засунул ее в мешочек, прикрепленный к поясу. Он хотел использовать магический камень, чтобы осмотреть территорию на какой-либо намек на демонов. Но каким-то образом мгла затемнила и чувствительную магию. У Брокса были свои методы поиска врагов. Через каждые несколько шагов он поднимал нос и втягивал воздух. Запахи, бьющие его по носу, были резкими и недвусмысленно говорили о смерти. До сих пор единственными демонами и им замеченными оставались разлагающиеся трупы, покрытые гноем, который когда-то тек по их жилам. Встречались и другие тела. Повсюду были разбросаны искалеченные трупы ночных эльфов. Среди них были отсутствовавшие солдаты, но в основном злополучные мирные жители, которые уходили слишком медленно. Ни одна жертва не осталась нетронутой. У тел были оторваны руки, ноги, даже головы. Похоже, что некоторые трупы были расчленены уже после смерти, и это вызывало еще большее омерзение горечи у отряда. «Рассредоточимся, но не теряем друг друга из вида!» Скомандовал Джерод, натянув поводья своего ночного саблезуба. «И держите своих зверей под присмотром!» Последний приказ он повторял уже не в первый раз. Огромные пантеры казались особенно обеспокоенными происходящим, будто знали больше, чем их хозяева. Это заставляло разведчиков все время быть начеку. Перед ними выросла кошмарная тень – внешняя граница Сурамара. У Пылающего Легиона не было времени, чтобы уничтожить весь город, так что часть его костяка все еще стояла, как жестокое напоминание обо всем, что они потеряли, и о том, что еще могут потерять. «Мать Луна...» прошептал один из солдат. Брокс взглянул на Джерода. Капитан смотрел на свой дом немигающим взглядом. Его руки комкали поводья, вена на его шее пульсировала. «Тяжело не иметь дома», – заметил орк, вспоминая свою собственную жизнь. «У меня есть дом», – огрызнулся Джерод. «Сурамар все еще мой дом», – орк промолчал, понимая боль ночного эльфа. Сквозь проломленные ворота отряд вошел в город. Их окружила абсолютная тишина. В ней даже их дыхание казалось слишком громким и хриплым. Оказавшись внутри, они помедлили. Джерод смотрел на волшебника, ожидая совета, куда двинуться теперь. Дорога перед ними разветвлялась на три пути. Благоразумность требовала, чтобы они держались вместе, но за время, отведенное им, они не смогут успеть осмотреть Сурамар, если не разделятся. Ронин нахмурился и, наконец, произнес: «Никому не уходить в одиночку. Во мгле разлита магия. И меня не волнует, что мы не успеем осмотреть все, капитан». «Я склонен согласиться с вами», – ответил Джерод с некоторым облегчением. «Никогда не смог бы предположить, насколько подозрительным может оказаться место, где я вырос. Сурамара больше нет. Песнь теней, ты должен принять это. Пылающий легион оставляет свой отпечаток на всем, чего касается. Даже если в городе нет демонов, он может быть очень-очень опасным». Брокс кивнул. Он слишком хорошо помнил все то, что появлялось из такой же дымки, когда его народ сражался с демонами. Все, с чем столкнулись ночные эльфы, до сих пор бледнело в сравнении с этими воспоминаниями. Некоторые здания остались нетронутыми, и это придавало руинам города прежние очертания. Время от времени показывались уцелевшие строения. Джерод посылал воинов проверить эти здания изнутри, надеясь, что выжившие попытались найти в них убежище. И ни разу они не нашли ни единой живой души. Они планировали все время держаться вместе, но развалины в конце концов заставили их передумать. Путь стал слишком запутан и завален обломками, чтобы вся группа разведчиков смогла идти вместе, не замедляя поисков. Скрипя сердце, Джерод отправил по трое воинов на каждую боковую улицу. «Обыщите руины и встретитесь с нами, как только закончите», – скомандовал он шестерым уходящим. Когда они отделились, он крикнул им вслед: «И держитесь вместе!» Основная группа, состоящая из Ронина, сопровождающего его Джерода, троих его воинов и Брокса, двинулась вперед. Ночным саблезубам приходилось выбирать путь между обломков на обломках. Три огромных вырванных дерева дома столкнулись с вершинами и так и остались стоять над дорогой. Одно навалилось на два других, и бывшее обиталище угрожающе навалилось над орком и его спутниками. Кошка Брокса зашипела, наступив на что-то. Ронин склонился с седла, затем сообщил орку. Хозяин так и не ушел. Когда кошки добрались до вершины, они увидели множество тел. Среди них опять были жители города, но эти явно пытались бежать, когда их настиг пылающий легион. Но кроме ужасных ран, нанесенных убийцами, тела жертв были не повреждены. Ни разложения, ни падальщики их не тронули. «Должно быть, они погибли в самом начале», – заметил волшебник. «Думается, они должны были выглядеть еще хуже». «Для меня и это вполне гадкое зрелище», – вздохнул Джерод «Песнь теней». Пантеры двигались с максимальной осторожностью, и они, наконец, начали спускаться к основной дороге. Брокс был начеку, он снова поднял нос и вдохнул. На краткое мгновение орку показалось, что он что-то уловил, но запах был слабым и старым. Он огляделся по сторонам и заметил труп зверя скверны, которого пронзил копьем какой-то воин. Брокс издал удовлетворительный рык и продолжил поиски выживших. Наконец, все шесть кошек спустились на землю. Джерод указал вперед и произнес: «Я припоминаю, что где-то здесь есть дорога. Там мы сможем воссоединиться с остальными, учитель Ронин. Буду чрезвычайно рад». Через некоторое время показалась дорога, которую выбрал капитан. Отряд приостановился, дойдя до перекрестка. Джерод осмотрелся. «Наверное, мы обогнали их», – заметил он. Брокс выпрямился. Ронин беспокойно пошевелился в седле, его пальцы изогнулись. И орк понял, что это подготовка к заклинанию. «Ага», – облегченно воскликнул Джерод. «Вот первая группа!» С левой стороны от орка показались трое всадников. Они были очень рады вновь воссоединиться со своими товарищами. Даже кошки двигались гораздо быстрее. «Что вы нашли?» – спросил песнь теней у прибывших. «Ничего, капитан», – ответил старший по званию. «Снова руины, снова трупы. Как эльфов, так и тех чудовищ». «Проклятие. Некоторых из тех, кого вы знали, не оказалось среди беженцев, так, песнь теней?» – спросил Ронин. «Слишком многих. И чем больше мы находим здесь, тем меньше шанс, что я просто не заметил их в толпе». Для Брокса это была старая песня. Как много тех, с кем он вырос бок о бок, умерло в той или иной битве. Неудивительно, что когда-то он говорил, что пережил своих товарищей по войне. К тому времени орк уже видел смерть большинства своих братьев по крови. Он понимал, что отчасти его теперешнее желание погибнуть было вызвано одиночеством. Джерот вглядывался в противоположном направлении. Остальные должны показаться в любую секунду. Но секунда прошла. Прошла еще одна, а за ней еще сотни. Но отсутствующие воины так и не появились. Всадники все больше беспокоились. Их тягостное настроение передалось пантерам, которые шипели и фыркали все громче с каждой проходящей. В конце концов, Брокс не выдержал, как раз в тот момент, когда капитан Песни Теней начал поднимать руку, чтобы приказать выдвигаться на поиски пропавших солдат. Орк проскакал мимо него по направлению к дороге, откуда должна была появиться последняя троица. Орк направил свою кошку по пути, внимательно высматривая любой знак. Далеко позади Ронина и остальные спешили догнать его. Улицу завалило обломками. Обрывки одежды и застарелые следы крови придавали зрелищу еще более трагичный вид. Орк выхватил свой топор и начал подгонять пантеру вперед. А затем Брокса поразила странность окружающей обстановки. Он повернулся в седле, внимательно смотрелся вокруг в поисках подтверждения того, что его подозрения верны. И нигде он не увидел ни единого тела. Ни ночных эльфов, ни демонов. Не было и тел троих пропавших воинов или их пантер. Так что же произошло? Брокс не знал ответа. Почему на этой улице не произошло смерти невинных? Еле приметное движение камней заставило зеленокожего воина резко развернуться вправо. В тумане медленно прорисовался силуэт. Воин, стоящий с оружием наготове. «Где твой саблезуб?» – прокричал орк. Воин неуклюже шагнул к нему. Его доспехи были покрыты пятнами, а рот широко открыт. Когда стало видно его лицо, Брокс оцепенел от ужаса. Часть его была сорвана с костей. Один глаз пропал, рваная рана спускалась до самой середины глотки или того, что от нее осталось. Продолжая шагать к орку, жуткое существо занесло оружие для удара. За его спиной Брокс неожиданно различил другие тени, следящие за ним. Брокс вовсе не был трусом, но силой натянул поводья, разворачивая ночного саблезуба прочь отсюда. При этом движении кошка замахнулась когтистой лапой на приближающегося воина, сбив его как игрушку. Остальные подъехали как раз в тот момент, когда он начал отступать. Джерот взглянул ему за плечи, туда, где рухнул солдат. «Что ты наделал? Твоя кошка до смерти зашибла его!» «Он уже был мертв! Быстрее! Там их полно!» Ночной эльф начал было спорить, но Ронин положил руку ему на грудь. «Смотрись в туман, песнь теней! Смотри!» Джерот послушался и в ужасе затряс головой. Солдат поднимался, на его лицо и грудь было еще страшнее смотреть. Качаясь, он сжал меч и направился к отряду. Из тумана за ним стали появляться остальные тени. Ночные эльфы. Но эти были еще страшнее. У некоторых из них отсутствовали конечности, а другие были выпотрошены с головы до пят. На всех лицах застыло одно и то же пустое выражение, и все они двигались с одинаковой смертоносной непреклонностью. «Бежим!» – закричал капитан. «Назад к воротам! За мной!» Во главе с Джеродом и волшебником группа кинулась прочь как раз перед тем, как первый омерзительный труп смог дойти до них. Они мчались по пути, по которому проходили только что. Но когда они достигли перекрестка, Джерод приказал всем развернуть кошек в другую сторону, не по прежней дороге. «Почему туда?» «Этот путь короче и ровнее! Я надеюсь!» Но как только они тронулись с места, из окружавших их руин стали выбираться новые зомби. Брокс зарычал, когда одна из них, некогда пожилая женщина, облаченная в окровавленные отрепья когда-то блестящей серебристой бирюзовой красной туники, жадностью вцепилась ему в ногу. Он оттолкнул ее прочь и на всякий случай отрубил ей голову одним мощным ударом зачарованного топора. Но даже после этого ее тело стало дико хватать все, до чего дотянулось. Но, к счастью для него, орк был уже далеко. Ронин неожиданно приподнялся в седле. «Осторожно!» Но для одного из солдат предупреждение запоздало. Клубок когтистых оторванных рук скинул ночного эльфа седла. Мечом он успел рассечь одну из них, но с тем же успехом можно было тыкать мечом в воздух. Джерод кинулся ему на помощь, но до того, как он подспел к товарищу, несчастная жертва исчезла под шатающимися трупами. Почти тут же его крик оборвался. «С ним покончено!» Настаивал волшебник, но Джерод все равно намеревался спасти воина. «Остальные продолжать движение. У меня кое-что есть для этого местечка. Мы не можем оставить вас!» Заспорил капитан. Брокс подвел своего скакуна к Ронину. «Я останусь с ним!» «Мы задержимся всего на пару секунд, песнь теней. Впереди путь чист, вы сможете выбраться из города!» Ночной эльф не хотел бросать их, но оставаясь, он подвергал большому риску еще больше жизней. Из всех них самый большой шанс выжить был у Ронина. «Сюда!» Капитан позвал за собой остальных. Когда они и ночной саблезуб, оставшийся без всадника, отъехали, Ронин обернулся лицом к приближающейся толпе. «Брокс, мне нужно несколько секунд!» Кивнув, орк бросился вперед. С боевой песней на устах он рубил направо и налево. Топор мелькал перед его кошкой с убийственной точностью. Хватающие руки, тела с оторванными конечностями, вырванные глотки. Он рубил все, до последней капли вкладывая всю свою силу. И когда Брокс начал ослабевать, Ронин окликнул его. «Достаточно! Отступай назад!» Как только орк вернулся к нему, волшебник кинул в приближающуюся толпу маленький сосуд. Пролетая, он каким-то образом описал дугу вдоль первого ряда, разбрызгивая содержимое на каждого зомби. В тот момент, когда пролитая жидкость касалась своих целей, вурдалаки загорались голубым пламенем. И расцвел ад. Трупы, следующие за первыми рядами, бездумно входили прямо в огонь, сжигая самих себя. Некоторые, уже охваченные огнем, падали на остальных, распространяя пламя. Кое-что со времен войны с плетью. С мрачным удовлетворением заметил волшебник. «Пошли, нам пора». Пожираемое огнем тело бросилось вперед и врезалось в кошку Брокса, отчего ее шерсть загорелась. Орк откинул труп, но ночной саблезуб неожиданно развернулся в безумии и бросился прочь, подальше от источника боли, унося всадника в глубины Сурамара. Ронин кричал ему вслед, но Брокс не мог остановить своего скакуна. Сведенная с ума тлеющими огнями пантера бесконтрольно неслась по улицам. Вдруг его ночной саблезуб замедлил бег и рухнул на пылающий бок. Броксу едва хватило времени броситься на другую сторону, чтобы выдернуть ногу из-под массивной туши зверя. Ночной саблезуб катался на обожженной стороне, а затем, не найдя успокоения в этом, бросился прочь быстрее, чем орк смог остановить его. Брокс вертелся на месте, со всех сторон ожидая нападения зомби. Тяжело дыша, он снова и снова взмахивал топором, понемногу понимая, что ему сейчас ничего не угрожает. Если не учитывать, что рядом с ним не было волшебника, его пантера сбежала. Держась начеку, Брокс двинулся назад по пути, по которому, как ему казалось, ночной саблезуб принес его сюда. Мускулистый воин шагал все дальше и дальше по руинам. Но ничего не давало ему ни малейшего намека, было ли выбрано им направление верным. Раненая кошка бежала с такой безумной скоростью, что утащила своего всадника куда дальше, чем казалось поначалу. Орк вдохнул воздух, но не уловил ни одного запаха. Ни человека, ни ночных эльфов. И что еще хуже, его обычно безошибочное чувство направления на этот раз подвело его. Дымка смогла замутнить все его чувства. С каждой минутой Брок все меньше понимал, где находится. Он свернул на казавшуюся смутно знакомой улицу. Из тумана показывались поваленные деревья, выжженная земля, но ни одной из них он не узнавал. Вдруг в нос ему бросился резкий запах. Огромный орк, не веря, снова втянул воздух. Его густые брови сошли на переносице, и он сжал свои желтоватые зубы. С новой решимостью он повернул направо, принюхиваясь при каждом шаге. Новый выбранный им путь лежал через спутанные корневища огромного упавшего дуба. Через рухнувшие стены дома ночных эльфов, но Брокс и не думал отступать. Он осторожно пробирался сквозь руины, стараясь не издать ни звука. Нелегкое задание, если учесть, что он не собирался выпускать топор из рук. Когда Брокс карабкался на вершину разрушенного дома, он уловил свежий запах, который подгонял его, хотя и заставил его нос поморщиться от отвращения. И когда он вгляделся в дымку, то увидел демонов, занятых работой. Среди них было 4 стража скверны и 1 страж ужаса. Однако все они вместе взятые не представляли в глазах орка такой угрозы, как те, что стояли перед ними. Орк зарычал, поскольку из своего собственного времени знал, кто такие эти внушающие ужас крылатые твари в темно-синих доспехах. Работая, они шевелили пальцами, кончавшимися грозными, острыми, как ножи, ногтями, и их руки окутывало бледно-зеленое сияние. Натризимы, также именуемые повелителями ужаса. Они были величественнее, чем все остальные демоны, и внешний вид их был ужаснее. Огромные, темные, закрученные рога высоко вырывались из их черепов. Их кожа была мертва и сера, как у трупа, и ни одного волоса не было на их чудовищных головах. 2 острых клыка, торчащие вниз, напоминали Броксу истории об их вампирских наклонностях. В сущности, натризимы были энергетическими вампирами, питающимися за счет глупцов и часто использующими своих жертв в качестве рабов. Оба стояли на мощных козлиных ногах, оканчивающихся раздвоенными копытами. Крайне сведущие, искусные в магии, оставляя позади в этом искусстве даже эридаров. Они были смертоносными воинами. Похоже, что в данном случае орку и его товарищам следовало больше всего опасаться их темных заклятий. Брокс видел перед собой некромантов. 2 натризима совершали омерзительное действо. Подняв мертвых, которых до них так жестоко убили, орк припомнил все, что слышал о плети нежити об их мерзких чарах. Такому, как он, было ясно, что эти существа творят сейчас нечто гораздо более чудовищное, чем любая смерть, принесенная оружием стражей скверны или стражей ужаса. Мысленно Брокс представил, что бы чувствовал он сам, если бы окровавленные тела его товарищей поднялись, чтобы присоединиться к врагам орков. Это было святотатство, оскорбление духа. И его сердце забилось сильнее, и Брокс почувствовал, как его накрывает непреодолимая ярость. Вдруг он вспомнил о Ронине и ночных эльфах. Скорее всего, они уже вырвались отсюда, но под контролем натризимов было столько мертвых, что с тем же успехом они могли бы сейчас сражаться за свои жизни, если их еще не убили. А убитые они присоединятся к тем, кого подняли повелители ужаса. Брокс больше не мог прятаться. Он поднялся во весь рост и с боевым криком, как когда-то кричал со своими товарищами в прошлом, бросился на демонов. Его крик отозвался эхом в тишине. К его огромному удовольствию демоны буквально подпрыгнули на месте, захваченные врасплох неожиданным звуком. Их удивление замедлило их рефлексы, как и планировал воин. Топор, что создал для него Малфурион и полубог, легко пробил закрытую доспехами грудь первого стража скверны, вырвав омерзительные внутренности демона. Когда его первый враг рухнул, Брокс резко взмахнул вверх топором, перерубив предплечье другому демону. Повелители ужаса не отрывались от своей работы, предоставив своим спутникам самим справляться с одиноким безумцем. Однако они никогда не имели дела с орками. Пока еще не имели. И это незнание было Броксу на руку. Он обрушился на ближайшего стража скверны, сбив его с ног своим весом. откатился, когда страж ужаса попытался зарубить его. Брок спарировал удар крылатого воина, затем развернулся как раз вовремя и блокировал удар другого противника. Он разрезал второго демона пополам по линии талии, затем для верности тупым концом топора раскрыл череп искалеченному однорукому воину. Наконец-то один из заклинателей соизволил обратить внимание на происходящее. Оставив своего собрата продолжать работу в одиночку, он обернулся и указал на орка. В безвыходной ситуации Брок скинулся на стражника Рока. И как только он это сделал, скрылатый демон закричал и скрылся. Он извивался, будто что-то пыталось вырваться из него, и его грудь взорвалась. Что-то ударило Брокса со спины. Орк упал, оглушенный. Последний страж скверны вырисовывался над ним. Из-за его спины показался Натризим. Дьявольский колдун смотрел на своего противника сверху вниз. Его демонические глаза светились ликованием. «Ты отлично будешь сражаться за нас», – прошипел он. «Ты убьешь многих своих друзей». Представив, как он волочится к Тиранде, Брок содрогнулся от отвращения. Он был готов принять смерть, но это была лишь жалкая пародия на нее. «Нет!» Брок заставил себя подняться, прекрасно понимая, что ему никогда не одолеть ни оружие Стража Скверны, ни нечестивой ворожбы Натризима. И тогда другой Натризим неожиданно взвыл. Крик боли едва успел сорваться с его уст, как его поглотило голубое пламя. Оба демона отвернулись, дав Броксу шанс. Он тут же набросился на оставшегося чародея, вскидывая топор. Заточенное лезвие не просто разрезало глотку Натризима, а полностью отделило голову от тела. По его боку соскользнул меч, отрезая полосу кожи с тела орка. Брокс зарычал от боли и обернулся, чтобы встретить врага лицом к лицу. Его топор скрестился с клинком демона и расколол его. Страж Скверны бросился бежать, но орк прирезал его. Тяжело дыша, закаленный воин огляделся по сторонам. С огромного поваленного дерева спускался Ронин, ведя перед собой свою пантеру. «Мне подумалось, что ты сам со всем справишься, если я чуток подсоблю». Волшебник осматривал тела. «Если мне не стоило влезать, так и скажи». Брокс фыркнул и ответил. «Разумный воин приветствует всех союзников, человек. Стоящий перед тобой благодарит тебя». «Мне следует сказать тебе спасибо. Ты нашел тех, кто оживляет мертвых. Будто вернулся весь ужас плети». Вспомнив о шаркающих трупах, Брокс еще раз быстро осмотрел территорию, но ничего не увидел. «Расслабься, Брокс», – уверил его Ронин. «Когда Натризим погиб, я почувствовал, что с их делом покончено. Мертвые снова покоятся с миром». «Хорошо». «Ты ранен?» – орк неопределенно хмыкнул. «Не впервой». Ронин усмехнулся. «Что ж, теперь ты поедешь верхом. Джерод с остальными должен быть снаружи у ворот. Сомневаюсь, что наш старый добрый капитан уедет без нас. Он уже не уследил за Красом и Малфурионом. Вряд ли ему захочется предстать перед гребнем ворона с пустыми руками». В каком-нибудь другом случае Брокс не согласился бы ехать верхом. Показать другому что-либо, кроме неоспоримой силы в глазах его народа, считалось позором. Но сейчас он чувствовал слабость в ногах и решил, что достойный воин также не рискует без необходимости теми, кто пришел ему на помощь. Орк забрался на ночного саблезуба и позволил Ронину вести его. «Начинается», – пробормотал человек. «Они начали экспериментировать над созданием армии нежити. Возможно, они это опробовали не только здесь». Густой туман замедлял их продвижение. Брокс посматривал по сторонам и обнаружил тело мертвого ночного эльфа, одного из местных жителей, судя по одеяниям. Оно лежало неподвижно, и это заставило орка противоречиво чувствовать и облегчение, и отвращение. «Понимаешь, о чем я, Брокс?» Орк понимал. Любой, кто выжил в последней войне против Пылающего Легиона и пережил ее ужасные последствия, понял бы человека. Не было никого в их временном отрезке, кто бы не слышал леденящие кровь истории о чумных землях и ордах вурдалаков, бродящим по ним. Многие узнали, что это такое, когда их близкие восстали из мертвых и попытались прибавить живых к своим зловещим рядам. Плеть распространялась по миру, принося ужас, как в свое время по чумным землям. Кельталас был практически полностью разрушен, как и большая часть земель Лордерона. Нежить никому не давала покоя. И здесь, в далеком прошлом, Брокс и Ронин только что случайно столкнулись с первыми зачатками плети. И оба знали, что несмотря на их маленькую победу, они ничего не смогут сделать, чтобы изменить эту кошмарную часть будущего.